Глава 58. Из-за пробки на подъездах к Бруклинскому мосту у Шарлотты ушел почти целый час, чтобы проделать 6 миль от Рокфеллер-центра, где располагалась студия Лори, до Бруклинского склада, где через 4 дня состоится осенний показ новых моделей их фирмы. Поездка стала ей в круглую сумму. «В такое время дня проще доехать на метро», — сказал водитель, как будто прочел ее мысли. Поняв намек, Шарлотта оставила ему щедрые чаевые, чтобы он смог добраться назад на Манхэттен, где ему будет легче найти новых клиентов. Под стальной подъемной дверью склада зияло отверстие шириной в фут. Шарлотта как можно сильнее потянула ручку. Дверь поползла вверх. Шмыгнув под нее, женщина вернула дверь в исходное положение. Она уже была здесь 3 раза и неплохо представляла себе планировку здания. То, что когда-то было логистическим центром крупной мануфактурной компании, было переделано в 3-этажный жилой дом с огромными арочными окнами и высоченными потолками. Со временем этажи поделят на отдельные квартиры, но пока строительная компания делала деньги, сдавая огромные площади в аренду для фотосессий и корпоративов. Когда Анжела наткнулась на объявление в газете, Шарлотта тотчас согласилась, что лучшей площадки для осеннего показа моделей им просто не найти. Как сказал риэлтор, они могут все сделать под себя. К тому же аренда была копеечная. Первый этаж декорируют под спортзал. Здесь будет проходить показ самых разных спортивных костюмов, на которых их фирма уже сделала себе имя. Второй этаж будет имитировать типичный офис. Здесь пойдет показ моделей деловой и повседневной одежды для работающих женщин. Новое поле деятельности их фирмы. Третий этаж будет воссоздавать уютную домашнюю атмосферу. Здесь состоится показ пижам и прочей уютной домашней одежды для неторопливого уикенда. «Анжела!» — позвала Шарлотта. Ее голос эхом прокатился по пустому складу. «Анжела! Ты где?» Единственным и довольно тусклым верхним светом здесь оставались флуоресцентные лампы, гудевшие под потолком, пока Шарлотта пробиралась по первому этажу. Переносные строительные прожекторы отбрасывали на стены длинные тени. Софиты привезут лишь завтра. Но Шарлотта осталась довольно увиденным. Ряд беговых дорожек соседствовал с тренажерами для занятий пилатесом. Посетители будут прохаживаться по проходу, как будто в настоящем спортзале, глядя, как по обеим сторонам от них, что называется, упражняются модели. Шарлотта узнала 3 огромных ящика со спортивным снаряжением и коробку с их новыми спортивными трико. Еще утром все это стояло в коридоре рядом с кабинетом Анжелы. Посветив, словно фонариком, дисплеем смартфона, она прочла записку, приклеенную к боку одной из вскрытых коробок, для спортзала на 1-м этаже. Обойдя по кругу 1-й этаж, Шарлотта направилась к лифту в передней части склада. Двери открылись, но когда она вошла внутрь и нажала кнопку 2-го этажа, ничего не произошло. Тогда она нажала на кнопку 3-го, но и та не сработала. Заметив в углу лестничную клетку, она двинулась наверх пешком. К ее великой досаде на 2-м этаже к работе еще толком не приступали, не считая записок, которые Анжела расклеила по всему пустому пространству. Шарлотта слегка запыхалась, когда поднялась на 3-й. Правда, здесь подготовка к показу продвинулась чуть дальше, чем на 2-м. Здесь уже были устроены 2 так называемые комнаты, гостиная и спальня, чем-то похожие на будки звукооператора на телестудии, и даже стояла кое-какая мебель. Расклеенные по этажу записки свидетельствовали, что Анжела уже побывала и здесь. Шарлотта прочла лишь ближайшую к себе «Стена задник покрасить в серый цвет». «Вот ты где!» — воскликнула Шарлотта, заметив подругу. Та, скрестив ноги, сидела на ковре в так называемой спальне. «Думаю, мне не помешает поменьше выкладываться на работе и побольше в спортзале. Всего два лестничных пролета, а я уже задыхаюсь. Здесь высокие потолки. Считай, это 4 или 5 нормальных». Анжела на миг оторвала глаза от блокнота, в котором что-то писала маркером. «Представляешь, какой здесь разгром? Хотя ты, наверное, уже заметила, что лифт не работает. Поэтому ко второму этажу еще почти не приступали. Лифт застрял внизу вскоре после обеда. Агент обещал починить его к завтрашнему дню. Но ты не поверишь, я выторговала скидку. Из-за этого лифта мы почти ничего не смогли сделать. Только зря потратили время. В первую очередь, думая о своей семье, это куда важнее. Шарлотта сама провела 5 лет, терзаясь тревогой по поводу члена своей семьи. Ей было трудно представить, каково это, узнать, что та, кого ты любишь, как родную сестру, то есть именно так, как Анжела любила Кейси, на самом деле убийца. Я поговорила с Лори. Боюсь, бесполезно. Возможно, не ей это решать. Пола подумывает нанять адвоката. Вряд ли от этого будет толк. Мне неприятно это говорить. Но что, если твоя кузина и в самом деле виновна? Маркер в руке Анжелы замер. «Честно говоря, я уже и не знаю, что мне думать», — тихо сказала она. «Извини, что я втянула тебя в эту историю». Шарлотта шагала по декорациям дома. Скрупулезность замечаний на расклеенных Анжелой листках не могла не впечатлять. «Поставить здесь софит на одном листке, а также здесь на другом. Этот стул слишком низкий. Похоже, он предназначался для декораций второго этажа». Прочтя приклеенный к стулу листок, Шарлотта еще раз осмотрелась по сторонам. «И все это ты написала сама?» — спросила она. «Ну, конечно, сама. Кто бы еще за меня это сделал?»